Глава 91. Эпилог. Они не жили долго и счастливо. Дельфина так и не оправилась от шока после королевского визита. И к большому удовольствию Эшфорда и Джеммы уехала в добровольное изгнание в поместье Паркеров в Йоркшире. Теперь им ее присутствие больше не мешает. Джемма может спокойно ходить на матчи, а Эшфорд постепенно становится преданным болельщиком Арсенала. Ванс превратил большую часть парка Денби в огород и выращивает там органические овощи. Малыш Фредерик Брэндон Эшфорд Филипп растет без нянь. Его воспитывают мама и папа, которые уже несколько месяцев не смыкают глаз. Харинг пока не признался даже самому себе, что с Сесиль у него все серьезно, хотя и удалил из телефона номера всех моделей с недели моды в Нью-Йорке. Он по-прежнему ходит к портному каждую среду по утрам. Сесиль сократила количество своих психотерапевтов, оставив только одного, и уже одевается не только в черный, но иногда и в темно-синий. Карли больше торты из кактусовой муки не печет. Текст читала Елена Дельвер.